Речная прогулка. Это весело. Особенно, если в ней не участвуешь. Уму непостижимо. Наш идиотский будильник молчал, хотя это было просто необходимо, чтобы он прозвонил. Это исчадие ада всегда звонит так громко, что даже я от страха подскакиваю в своей корзинке, хотя и сплю в коридоре. Ну, когда я не сплю в ногах у Киры. А в это утро осечка. И мы проснулись не в 5 часов по звонку будильника, а в 9. От удивленного возгласа бабушки. «Святые сардины в масле! Вот это невезение!» «А это еще что такое? Как много детей и как много кошек!» Громко воскликнула она по-русски. «Ясное дело, бабушка никак не ожидала увидеть такую картину, ведь она ничего не знает про нашу секретную группу. И я считаю, что это хорошо. Могу предположить, что в ее представление о воспитанных детях вряд ли входит погоня за преступниками». Кира вскочила с кровати и протерла глаза. Огляделась по сторонам, и с нее мгновенно слетел сон. «Ой, не может быть! С добрым утром, бабушка! Сейчас я все объясню!» Бабушка по-прежнему изумленно оглядывала комнату, но молчала. Зато в коридоре раздался голос Анны. «Мамочка, Кира, где же вы? Завтрак готов!» Ее шаги приближались, и покалывание в кончике хвоста говорило мне, что сейчас разразится гроза с громом и молниями. С оглушительным громом. В дверях появилась фигура Анны. «Я варю яйца. Вы хотите к ним?» Она замолчала, не договорив фразу до конца, и застыла в растерянности рядом с бабушкой. Потом воскликнула. «Что здесь творится?» Тут из-под одеял выбрались Паули и Том. Подняла свою прелестную головку и одета. «Кира, вчера ты не пошла с нами, сославшись на усталость. Ты что, устроила тут тайком вечеринку?» Голос Анны обещал Кире минимум 4 недели домашнего ареста и никаких подарков к Рождеству. Неприятная ситуация. Бабушка качала головой и приговаривала «Ой-ой-ой». Вероятно, она уже прикидывала, не пора ли ей еще раз прочесть лекцию о воспитании детей в России. «Вообще-то...» — запинаясь, проговорила Кира. «Я как раз хотела объяснить все бабушке. Вчера мы еще раз репетировали наш мюзикл. Там появилось много изменений в тексте, а у меня теперь главная роль. Поэтому для меня очень важно, чтобы я выступила как можно лучше». «Да?» — Анна задумалась. «Это хорошо. А то я уже думал, что она вот-вот взорвется. Все-таки Кира умница. Ловкий тактик. Если что-то и действует на Анну, так это аргументы, что это важно для школы. Я до сих пор с ужасом вспоминаю те дни, когда я в облике Киры ходил в школу. Когда речь шла о заданиях по математике, Анна вообще была беспощадной. А упоминание о главной роли в школьном мюзикле наверняка наполнит материнское сердце гордостью». «Понимаешь, мам, мне пришлось побороться за эту роль, потому что сначала ее получила другая девочка. Но сейчас она болеет, и я использовала этот шанс». Краешком глаза я видел, как на лице бабушки вдруг появилась вежливая улыбка. Даже, пожалуй, добрая. Такое я ее еще не видел. Похоже, она тоже не лишена честолюбия, когда речь идет о школе. Кажется, Кира тоже заметила перемену в настроении своих домашних, потому что продолжала атаку. «Чтобы очень хорошо выступить, я должна сейчас выкладываться на 100%. К сожалению, кое-что приходится нагонять, потому что я участвовала в репетициях не с самого начала. Вчера я много думала о своей роли и никак не могла уснуть, хоть и очень устала. Поэтому я в конце концов позвонила Тому и Пауле и попросила их мне помочь». Кира направила на мать особенно преданный взгляд. Такой я видел до этого только у собак. Но у Киры это тоже неплохо получилось. Я перевел взгляд на Анну. Проглотит ли она такую явную ложь? Проглотила. Ее лицо сияло. Так красиво можно улыбаться, только если твои щеки не покрыты густой шерсткой, как, например, у меня. Замечательно, радость моя! Это совсем другое дело! Анна подошла к Кире и обняла ее. Я очень горжусь тобой. Вероятно, вы захотите порепетировать и после завтрака, правильно? Кира кивнула. Да-да, мама, ты угадала. Мы разучим песенки и слова моей роли, чтобы я хорошо выступила завтра на очередной репетиции. Паули даже принесла вторую кошку, потому что мы придумали классный номер с животными и включим его в мюзикл. Ты ведь знаешь, что Уинстон в нем уже участвует. «Классный номер с животными? С Одеттой и со мной?» Что-то Кира совсем завралась. «Уж это Анна точно заметит, клянусь своей когтеточкой. В конце концов, мы же не дрессированные пудели, которые прыгают в цирке через горящие обручи. Зачем она так?» Но Анна и этого не заметила. Наоборот, она просто ликовала. «Очень хорошо! Молодец, дочка!» — воскликнула она. «Сейчас я поставлю на стол еще две тарелки, чтобы Том и Паули тоже подкрепились». Вскоре после этого мои двуногие друзья уже сидели за столом в прекрасном настроении. Вернер принес из булочной свежий хлеб, и Анна с восторгом сообщила, что Кира получила главную роль в школьном мюзикле. Вернер улыбнулся. «Супер! Тогда нам скоро будет что посмотреть в гимназии. Мне ведь тоже можно прийти, да?» Кира кивнула. «Конечно, мы будем рады, но до этого мы должны без устали репетировать, чтобы у меня все получилось. Сейчас мы возьмем наш текст и пройдем его еще раз сначала до конца». Разочарованно протянул Вернер. «А я как раз и сегодня взял у брата его яхту, чтобы устроить семейную прогулку по реке. Я хотел показать твоей бабушке самые красивые виды Гамбурга». Кира пожала плечами. «К сожалению, сегодня я не могу. Нам нужно остаться дома и репетировать. Я не до конца выучила текст некоторых песен». «Какая же Кира хитрая! Сейчас мы отделаемся от взрослых и без препятствий пойдем на свалку металлолома искать след преступника». «Что ж, похвальное прилежание». Вернер вымученно улыбнулся. «Значит, мы устроим небольшую прогулку только с твоей мамой и бабушкой». «Послушайте, Вернер, вы так хлопочете о моей матери. Зачем? Не надо, ведь вы занятой человек», — проговорила Анна. «Я делаю это с удовольствием. Для меня это приятная возможность еще раз пройтись под парусами. Мне редко это удается. Так что я в любом случае в выигрыше». Вернер усмехнулся, а я ничего не понял. Разве он во что-то играл? «Но если речь идет прежде всего о песнях», — размышляла Анна вслух, «может быть, лучше мне остаться и аккомпанировать детям на рояле? Тогда у вас получится лучше». «Мр-мяу, нет, только не это. Если Анна останется с нами, мы не попадем на свалку металлолома». «Нет-нет, Анна, я буду очень огорчен, если вы не поедете с нами», — воскликнул Вернер. «Ведь вы наверняка еще ни разу не ходили под парусами по Альстеру. Эта река изумительно красивая, и вы много потеряете». «Да, конечно, идея замечательная, но...» «Никаких «но», — перебила ее Кира. «Ты не должна огорчать профессора Хагедорна, ведь он уже договорился насчет яхты. Мы справимся сами. Лучше поезжайте на реку». «У меня идея», — вмешалась бабушка. «Я не буду плавать на яхте, а буду играть на рояле для детей. Предложение профессора очень любезное, но на лодке мне быстро станет плохо. Лучше я помогу детям. Анна, ты идешь плавать, а я остаюсь здесь. Когда мы закончим репетицию, я сделаю пельмени». «Ой, правда, мамочка?» — обрадовалась Анна. Несколько мгновений я надеялся, что Вернер начнет возражать, Все-таки он взял у брата яхту специально, чтобы покатать бабушку. Но Вернеру, кажется, понравилась мысль о небольшой прогулке под парусом вдвоем с Анной, без бабушки. Во всяком случае, он радостно улыбался. «Ладно, фрау Коваленко, если вас укачивает на воде, тут уж ничего не поделаешь. Анна, если вы согласны отправиться со мной на прогулку под парусами без вашей мамы, я с удовольствием покажу вам Гамбург с яхты. А вы, фрау Коваленко, конечно, садитесь за рояль. Я буду только рад, если мы найдем ему достойное применение». Ну вот, в результате все Кирины хитрости обернулись против нее. Это был гол в собственные ворота. Сейчас мы сядем с бабушкой в гостиной возле рояля и будем репетировать. И я не сомневаюсь, что никто не выйдет из этого дома, пока все песни и слова роли не будут выучены, а кошки не научатся исполнять опасный номер с животными. Прощай, погоня за преступником. Здравствуй, цирк. Случилось то, что и должно было случиться. Как только Вернер с Анной вышли из квартиры, бабушка привычным движением поправила свою башню на голове. «Так, хорошо, дети!» — воскликнула она с особенно раскатистым «р». «Приступим к репетиции. Где тут у вас ноты?» Кира, Том и Паули переглянулись. «Ладно», — вздохнула Кира. «Сейчас я принесу тетрадь». Она вышла из столовой. Паули, Том и я последовали за ней. Только Одетта осталась лежать под обеденным столом. Вероятно, надеялась ухватить что-нибудь от завтрака. Ей повезло. Сейчас у меня совершенно пропал аппетит. В коридоре Паули ткнула Киру в бок. «Кира!» — тихонько прошептала она. «Мы не можем беззаботно репетировать этот дурацкий мюзикл, когда Эмилия, возможно, лежит связанная где-нибудь в подвале. Так дело не пойдет. Надо идти ее искать». «А что мне делать?» — прошептала Кира в ответ. «Ты не знаешь мою бабушку. Если уж ей что-нибудь взбредет в голову, ее уже не переубедишь. Нужно хотя бы сделать вид, что мы репетируем». Том покачал головой. «Нет, Пауля права. Если ты сейчас не скажешь ей, что нам срочно надо уйти, тогда это сделаю я. Я уважаю твою бабушку, но мы не должны тут торчать только из-за того, что ты ее боишься и хочешь избежать неприятностей». «Паули, Том, пожалуйста!» В голосе Киры звучала мольба. «Хотя бы полчаса, а потом я придумаю какую-нибудь отговорку, и мы смоемся». «Мы уже видели, к чему приводят твои отговорки. Все получилось просто супер!» Мрачно ответила Паули. «Послушай, зря ты так!» Начала оправдываться Кира. «Я была вынуждена солгать, иначе мама могла ужасно разозлиться. Не говори, что ты никогда не обманывала свою маму». Паули покачала головой. «Конечно, мне иногда тоже приходится лгать, но сейчас другое дело. Человек в опасности, и ситуация чрезвычайная». «Вот именно!» Кивнул Том. «Поэтому нам надо набраться храбрости и сказать правду твоей маме, бабушке и кому там еще. Даже если после этого будут небольшие неприятности. По сравнению с тем, что сейчас приходится терпеть Эмилии, это мелочи». «К тому же твоя бабушка все равно сразу поймет, что мы ее обманули», — добавила Паули. И Том ее поддержал. «Почему?» — удивилась Кира. «Да и я тоже не понимал, почему Том и Паули так уверенно это сказали». «Как почему?» — насмешливо спросил Том. «Какой это текст мы должны репетировать все вместе? Ты что, забыла? Ведь я отвечаю за декорации, а Паули — за костюмы. Нам не надо учить никакие тексты, и петь мы тоже не должны. Тогда зачем нам надо было приходить к тебе вечером? Для каких совместных репетиций?» Кира вздохнула. «Ну ладно, пожалуй, вы правы». Она вздохнула еще раз и повернула назад. Еще один вздох, и она нажала на ручку двери и вошла в гостиную. Была, не была, мы пошли за Кирой. Бабушка уже сидела за роялем и с интересом глядела на нас. «Где же ноты и текст?» «Ну, в общем-то, — начала Кира. «Бабушка, я должна рассказать тебе ужасную историю».